Глава 44. Ты где, Ди? Алиса. Что сказать? Ужин проходил вполне спокойно. Кириан немного подостыл и уже не горел желанием начистить своему лучшему и единственному другу морду. Да, мой супруг был взвинчен, но все же держал себя в руках. Слава богам, что его выброс агрессии, который произошел в саду, не увидела наша дочь. Иначе у нее могло бы возникнуть много ненужных вопросов. Как пятой точкой чуяла, что нужно присмотреть за милой беседой Кера и Салдера. Иначе даже страшно представить, что Кириан бы учудил, не будь меня поблизости. Прекрасно понимала, что когда-то Ассирия все же узнает, и не могла представить, как буду смотреть в глаза собственной дочери. Пусть моей вины в этом и нет, да и не отвечала я Салдеру взаимностью. Кириан с первого взгляда и навсегда смог поселиться в моем сердце. Но все же лично мне было бы неприятно осознавать, что мой любимый, мой истинный, когда-то был влюблен в мою мать, на которую я очень похожа. Я надеялась на благоразумие Ассирии, на ее понимание. Она всегда дослушивала до конца, прежде чем делала свои выводы. Но это было тогда, а не сейчас, когда дело касалось ее истинного. «Как вам пирог, ваше величество?» — спросила, наблюдая плетающего выпечку короля. «Ну какое тебе, ваше величество?» — произнес он, прожевывая. «Мы не во дворце, можно просто по имени», — отмахнулся правитель, вновь откусывая большой кусок и довольно щурясь. «Пирог бесподобен». «Я рада это слышать», — улыбнулась, переводя взгляд на принца, который пожирал глазами Дионику, даже не стесняясь, что его гляделки заметят. «А вам, принц, все нравится?» Хитро прищурилась я, что не укрылась от его внимания. «Спасибо, Алиса», — кивнул он. «Все прекрасно. Надеюсь, что моя супруга тоже будет баловать меня такими кулинарными шедеврами». «Это было бы здорово», — мило улыбнулась я. «Вот супругу Дионике точно повезет. Она знает все мои рецепты. Да, Ди?» В ответ меня нагло пнули под столом, а на лице подруги буквально на доли секунды проявилась эмоция, которая предназначалась лишь мне одной, и говорила она о том, что после ужина я познаю гнев Магианы. «Ну, как у вас дела?» Король вытер салфеткой рот и потянулся к дымящемуся кофе, который именно я принесла в этот мир при помощи своей магии. «У нас все отлично», — повела я плечом. «Вот скоро дочь замуж отдадим». «Это просто прекрасно», — всплеснул руками король. «Еще одна истинная пара. Потрясающе! Придется метки снимать раньше положенного времени. Они уже сняты», — произнес Салдер, бросая беглый взгляд на Кириана, ноздри которого хищно раздувались. «О, а как вы смогли?» — удивился правитель земель Ронарии. «На это способен только мой маг?» «Видимо», — невозмутимо пожал плечом Салдер, смотря на Ассирию с такой любовью, что мое сердце радостно пустилось в галоп. «Истинность перекрыть ничем нельзя». «Тогда вы правы», — согласился король. «Откладывать торжественное мероприятие не стоит». На Кириана было страшно смотреть. Я мысленно шептала Арагону, его дракону, чтобы он взял эмоции своего хозяина под контроль. Я могла ему говорить, чтобы Кер ничего не слышал. А вот Арагон без подслушивания Кера со мной общаться не мог. «Прекрати сопеть, как полудохлый скунс», — начал отчитывать Арагон Кириана. «Ведешь себя, словно свинья. Дочь истинного нашла, а он тут сидит, молниями из глаз метает». Сдержав улыбку от речи дракона моего супруга, я начала непринужденную беседу, пристально наблюдая, чтобы никто не вышел за рамки допустимого. Чувствовалось неимоверное напряжение и настороженность. Кер сходил с ума, стараясь выглядеть непринужденно. Салдер всеми силами игнорировал его злобное сопение. Ди делала вид, что принц ее вообще не интересует. А сам принц был готов разложить ее на этом же столе, не будь никого поблизости. Только я, его величество и Ассирия чувствовали себя вполне неплохо. Похоже, король все же решил отвлечь своего отпрыска, который был сам не свой, и начал расспрашивать о поездке к эльфам. Принц начал несвязно, но все же его отцу удалось привлечь внимание к себе. Я видела ранее Минариана несколько раз. Сдержанный молодой мужчина, галантный, обходительный. А сейчас передо мной сидел дикий варвар, который раздевал мою подругу глазами, наплевав на присутствие других. «Еще кофе, ваше величество?» Дионика посмотрела на короля, получая от него дружелюбный кивок. Ди встала из-за стола и покинула комнату. Я понимала ее напряженность. Происходило нечто странное. Меня так и тянуло разузнать об этом побольше. Но я молчала, не желая лезть туда, куда не стоит. «Ну так что? Когда свадьба?» Широко улыбнулась я, смотря на смущенную дочь, которая чуть ближе придвинулась к Салдору. «Мы еще не обсуждали этого, но мне бы хотелось как можно скорее», ответил Сал, подхватывая кисть Осирии и целуя ее пальчики. «А мне нет разницы, хоть завтра», тихо ответила моя дочь, утопая во взгляде кареглазого боевика. «Так я могу организовать?» — засуетился король. «Устроим пир на весь мир? А что? Свадьба истинных — это вам не хухры-мухры. Решено!» Хлопнул он в ладоши, бросая беглый взгляд на выходящего из комнаты Минариана. «Дайте мне несколько дней и отметим в замке, как положено». «Ох!» — Осирия приложила ладони к пунцовым щекам. «Я могла ее понять. Такой честью удостаивались далеко не все. Но и упускать такой шанс тоже не стоило». «Благодарю, Ваше Величество», — склонился Салдор. Комната наполнилась гомоном голосов Осирии и короля, которые вошли в кураж, обсуждая предстоящее празднество. Я смогла заметить, как Кириан сделал Салдору едва заметный кивок головой, и они покинули комнату, удаляясь в сторону заднего двора. Мысленно воззвала к благоразумию Кириана и пообещала ему все муки ада, если он устроит мордобой. «Вы пока обсуждайте, я на минуточку», — улыбнулась, направляясь на поиски Ди. Не нравилось мне, что она до сих пор не пришла. Заглянула на кухню — никого. В гостевую спальню тоже тихо. Прошла мимо каминной комнаты и услышала тихий всхлип. Благо, что повсюду были расстелены ковры, что позволяло передвигаться бесшумно. Осторожно выглянула и обомлела от увиденного. Минариан своим телом прижимал Дионику к стене. Он удерживал ее запястье над головой и жадно целовал губы Магианы. Юбка девушки была чуть задрана, где нагло блуждала ладонь его высочества, поднимаясь все выше и выше. Такой накал страстей даже не ожидала увидеть. Он словно был одержим ею, словно зов истинности промелькнуло в голове. «Нет», — выдохнула Ди, разрывая поцелуй и резко разворачивая голову в сторону. «Не говори мне этого слова», — рыкнул мужчина. «Не хочу его слышать». Он припал губами к ее шее и закинул ногу Ди себе на бедро, прикасаясь к своей ширинке. Понимая, что до сих пор смотрю на сей беспредел и что Ди сейчас отымеют, я, набрав полную грудь воздуха, шмыгнула за стену и нарочно прокричала. «Ди! Ты где, Ди? Куда пропала? Там король кофе ждет!»